Глава 5. Потерпевшие крушение во времени. «Мы сможем вернуться?» Карара пришла в себя, голос ее зазвучал резко. «Не знаю», – правдиво ответил Росс. Сила, увлекшая их в ворота времени, была ему незнакома. Насколько он знал, раньше никогда не происходило подобного невольного перехода, и он не понимал, что означает их перенос. Но главное, Эш тоже прошел, и его теперь с ними нет. Если буря немного утихнет, с появлением дельфинов вероятность найти его увеличивается. Он сказал об этом Караре, и девушка кивнула. «Ты думаешь, здесь идет война?» Она прижала руки к груди, плечи ее непрерывно дрожали. Влажный холод впивался в тело, и Росс понял, что он тоже может быть очень опасен. «Может быть!» Он встал и осветил стены. «Возможно, эти водоросли дадут хоть какую-то защиту?» «Держи и посвети туда!» Он сунул ей в руки фонарик и пошел к стене. Нарвав водоросли, которые пахли остро, но были лишь чуть влажны, он устроил из них на карнизе нечто вроде гнезда. В нем они хоть как-то будут защищены от холода и влаги. Кара разобралась в центр гнезда. Росс последовал за ней. Запах водорослей заполнил ноздри. Он был почти осязаем. Но все же Росс оказался прав. Девушка перестала дрожать, да и сам он ощутил тепло. Росс выключил фонарь, и они тихо лежали в темноте на груди полусгнивших водорослей. Должно быть, он уснул. Подняв голову, юноша почувствовал, что все его тело затекло и болит. Он приподнялся на руках и заглянул за край гнезда из водорослей. В пещеру пробивался свет, бледный сероватый свет, который становился сильнее у входа. День. Значит, они могут выступать. Росс порылся в водорослях и нащупал плечо девушки. «Проснись!» Он охрип, но в голосе звучали приказные нотки. Послышался удивленный возглас. Водоросли рядом зашевелились. «Уже день!» – настаивал Росс. «И буря!» – девушка наконец встала. «Мне кажется, она кончилась». И правда, уровень воды в пещере понизился. Волны больше не плескались с прежней энергией. Утро. Буря кончилась. И где-то здесь Эш. Росс уже собрался натянуть маску, когда Карара схватила его за руку. «Осторожней! Помни, что я видела. Ночью на берегу убивали пловцов». Росс нетерпеливо покачал головой. «Я не дурак. У нас есть ранцы, и мы можем даже не подниматься на поверхность. Послушай». У него появилась новая мысль. Предлог оставить ее в безопасности, снять с себя ответственность за нее. «Попробуй с помощью дельфинов отыскать ворота. Они нам понадобятся, как только я найду Эша». «А если ты его не найдешь сразу?» Росс колебался. Она не сказала всего. «А если он вообще не найдет Гордона?» «Но ведь он должен найти». «Я вернусь сюда?» Он взглянул на часы. Сутки на Гавайке не совпадали с земными, но поселенцы сохранили земные меры для измерения периодов сна и бодрствования. «Скажем, часа через два. К тому времени ты уже будешь знать о воротах, а я выясню ситуацию на берегу». «Но послушай». Росс схватил ее за плечо, развернул к себе лицом и гневно посмотрел ей в глаза. «Ни в коем случае не показывайся из воды». И он повторил главное правило агентов на новой территории. «Нас не должны обнаружить». Карара кивнула, и он видел, что она поняла, вполне сознает важность его предупреждения. «Ты хочешь, чтобы с тобой были Тинорао или Тоа?» «Нет, я вначале выберусь на берег. Эш попытался бы добраться до него ночью, но его, вероятно, отнесло туда же, куда и нас. И он где-то должен был выйти. И у меня есть это». Росс коснулся Соника на поясе. «Я настроил его на прием вызова Эша. Ты сделай то же самое. И если мы окажемся в пределах досягаемости, он нас услышит. Возвращайся через 2 часа». «Хорошо». Карара освободилась от водорослей и вошла в воду, где ее терпеливо ожидали дельфины. Росс последовал за ней, и они вчетвером выплыли в открытое море. «Рассвет начался недавно», – подумал Росс, держась одной рукой за скалу и глядя вслед уплывающим Карари и дельфинам. Потом пошел по воде вдоль берега на север. Небо окрасилось розовым. На дальнем горизонте марево приняло теплый серебристый оттенок. Вокруг в воде качались следы шторма. Приходилось осторожно пробираться среди обломков и плавающих отбросов. Один из потерпевших крушение на рифе кораблей совершенно исчез. Должно быть, его разбили волны, превратив в щепки. Второй еще держался. Нос его теперь высоко торчал над водой. В бортах зияли большие дыры. Из них каскадами лилась вода. На берегу валялось множество досок, ящиков, бочек, выброшенных морем. Несколько человек разглядывали их, переходя от одного обломка к другому. Несмотря на опасность обнаружения, Росс пробирался вдоль берега в поисках удобного наблюдательного пункта. Он прижимался к камню, весь в плавающих водорослях, когда ближайшая группа аборигенов стала ему хорошо видна. Люди, по крайней мере, внешне похожи на людей, хотя кожа у них темная, а конечности кажутся непропорционально длинными и тонкими. На четверых виднелся только небольшой кусок ткани вокруг бедер. Эти четверо переворачивали обломки под присмотром двух других. У рабочих густые волосы покрывали не только голову, но и спускались по спине и бокам вдоль худых рук и ног до локтей и колен. Волосы светло-желтые и очень контрастировали с темной кожей. Подбородки резко торчали вперед, так что нижняя часть лица смутно напоминала звериную морду. Надсмотрщики были одеты лучше. На головах у них красовались шлемы с забралами, прикрывающими лицо. Грудь и спину прикрывали доспехи из плотно прилегающих пластин. Росс решил, что пластины не металлические. Они изменяли форму при движении. Ноги плотно обтягивали брюки и башмаки. Все красное. Вооружение составляли мечи странной формы. Концы их загибались так, что лезвие в целом напоминало рыболовный крючок. Мечи крепились к поясу без ножен. Зажимы пояса ярко блестели на утреннем солнце, словно их украшали драгоценные камни. Лиц надсмотрщиков Росс почти не видел. Их скрывали забрала. Но кожа у них была такая же темная, как и у работников. Руки и ноги тоже необыкновенно длинные. «Явно представители одной и той же расы», – заключил он. Подчиняясь приказам надсмотрщиков, работники приводили берег в порядок, сортируя отбросы на две груды. Однажды они целой группой собрались вокруг какой-то находки, и до Росса донеслась их речь – возбужденное щелканье. Росс мельком увидел тело, которое оттащили двое работников. «Тело? Эш?» Землянин уже хотел было приблизиться, когда заметил, что тело завернуто в зеленый плащ. «Нет, это не Гордон. Просто еще одна жертва кораблекрушения». Чужаки постепенно приближались к Россу. Вероятно, ему пора было уходить. Он уже отползал из-за своего укрытия из водорослей, когда услышал громкий крик. На мгновение ему показалось, что его заметили, но тут же реакция находившихся на берегу показала, что это не так. Работники столпились за грудой отбросов, которые они только что оттащили тело. Два стражника встали перед ними и извлекли мечи, отцепив их от пояса. Предупреждение или угроза? Россу мешал языковой барьер. Он мог только наблюдать. С юга по берегу приближалась еще одна группа. В носилках покачивалась какая-то непонятная фигура. В плаще, в капюшоне, настолько закутанная в серебристые ткани, что Росс не мог разглядеть даже ее общие очертания. Серебристо-серый? Да нет. Вот появились голубые тона. Они быстро темнели. К тому времени, когда незнакомец поравнялся со скалой, за которой скрывался Росс, его одежда приняла глубокий синий цвет и, казалось, сама собой засветилась. За ним шагал с десяток вооруженных людей с такими же клювастыми шлемами и такими же пластинами на груди и спине. Но брюки и башмаки у вновь прибывших серого цвета. У них тоже имелись загнутые мечи, но они спокойно висели на поясе и не делалось никаких попыток снять их, несмотря на явную враждебность стражников. Синий плащ остановился в 3 футах от стражников. Морской ветер пошевелил плащ, прижав его к телу. но носитель плаща все равно оставался скрытым. Из-под ткани показалась рука. Пальцы длинные и тонкие сжимали жезл цвета слоновой кости. Жезл заканчивался утолщением головкой. От жезла исходил непрерывный поток искр. Росс схватился руками за свой пояс. К его полному изумлению диск Соника реагировал на эти вспышки, щелкая в такт пучкам искр. Землянин прикрыл диск пальцами руки в шрамах, продолжая наблюдать. Может быть, обладатель жезла в свою очередь способен уловить кодовую передачу, обращенную к Эшу? Рука, державшая жезл, оказалась не смуглая. Она была того же цвета слоновой кости, что и сам жезл. Так что Россу трудно было разглядеть, где кончается рука и начинается жезл. Одним решительным жестом человек воткнул свой жезл в песок, оставив его стоять часовым между двумя группами. Одетые в красные стражники отступили на шаг два назад, но не убрали мечи. Их отношение, как решил Росс, нечто среднее между страхом и необходимостью противиться, либо по приказу, либо из застарелой ненависти. Человек в плаще заговорил, но речь ли это? Несомненно, поток звуков имел мало общего с щелканьем, которое Росс слышал раньше. Звуки поднимались и опускались. Они напоминали песню, напев. Это могло быть и приветствием, и угрозой. Воины за этим человеком стояли неподвижно, по-прежнему не прикасаясь к своим мечам. Росс прикусил нижнюю губу. Это пение, оно проникает в сознание и подчиняет себе. Он резко помотал головой и тут же спохватился. Однако на берегу никто не смотрел в его сторону. Пение закончилось высокой резкой нотой. За ним последовала тишина, и слышались только звуки ветра и волн. Затем один из работников схватился руками за голову и произнес несколько щелкающих звуков. Он и его товарищи упали на землю и принялись посыпать головы песком. Один из стражников повернулся, резко крикнул и пнул работника в ребра. Но тут же закричал его товарищ. Жезл, стоящий до сих пор вертикально, начал наклоняться в сторону работавшей группы. Искры из него полетели чаще, образуя единый луч. Росс изумленно отдернул руку от диска Соника. Он ощутил острую боль. Работники бросились бежать, вернее, ползти на животах. Только удалившись на некоторое расстояние, они встали и побежали. Но стражники сохранили свое достоинство. Они тоже отступали, но медленно, пятясь, держа перед собой мечи, как люди, уступающие перед явным преимуществом. Когда они исчезли, человек в плаще взял жезл. Держа его перед собой, он приблизился к двум грудам, которые набросали работники, и принялся внимательно рассматривать их, пока не наткнулся на тело. По его приказу подбежали двое солдат и расправили неподвижное тело на земле. Человек в плаще кивнул, солдаты отошли. Жезл опять двинулся, только на тело в этот раз был устремлен его конец, а не рукоять. Голова Росса откинулась. Поток света, энергии, огня, вообще непонятно чего, исходящий из жезла, на мгновение ослепил его, а вибрация воздуха подействовала как удар. Когда он снова смог видеть, на песке уже ничего не оставалось от трупа, кроме стеклянистой канавки, от которой спиралями поднимался пар. Потрясенный Росс вцепился руками в скалу. Люди с мечами. А теперь это. Какая-то форма управляемой энергии, свидетельствующая о высоком развитии науки и технологии. А из замка бросали камни в корабли, которые удалялись со скоростью, говорящей о наличии неизвестного двигателя. Смесь варварства с высокими знаниями. Чтобы понять, нужно больше узнать. Эш мог бы. Эш. Росс вернулся к своему поиску. Жезл утих. Больше от него не отлетали искры. Затих и Соник на поясе Росса. Землянин отключил его. Если прибор уловил излучение жезла, ведь возможно и противоположное. Человек в плаще отобрал некоторые предметы. Сопровождавшие его солдаты подняли указанные им ящики и одну или две небольшие фляжки. Нагрузившись, Группа удалилась на юг, тем же путем, каким и пришла. Росс позволил себе облегченно передохнуть. Он пошел дальше по берегу на север, наблюдая за другими группами работников и стражников. Линия стражников поднималась на холм. Они передавали друг другу грузы. Назначением их служил замок. Но Росс не увидел ни следа Эша, как не получил ответа и на свой вызов, который возобновил, как только незнакомцы удалились. И землянин начал понимать, что его поиск безрезультатен, хотя так и не хотел смиряться с этим. Но когда он возвращался к пещере, страх его уже готов был перейти в гнев, в раздражение из-за собственной беспомощности. У него нет возможности проникнуть в замок, и он не может узнать, попал ли Эш в плен. А пока не уйдут с берега работники, он не может искать и здесь. Карара ждала его на карнизе. Дельфинов не было видно. И первое, что увидел Росс, когда выбрался из воды и снял маску, это встревоженное лицо девушки. «Ты его не нашел». «Не вопрос, а утверждение». «Нет». «А я не нашла ворота». Росс вытирался водорослями из гнезда, но при этих словах он застыл. «И никакого следа?» «Только это». Она достала из-за спины запечатанный контейнер. Росс узнал в нем один из запасных контейнеров, находившихся у ворот. «Там есть и другие, разбросанные. Тауа и Тинорао сейчас их ищут. Похоже, что все, что было рядом с нами, тоже втянуто сюда, с той стороны». «А ты уверена, что нашла именно то место?» «А разве это не часть ворот?» Девушка поискала что-то на карнизе и протянула металлический стержень, изогнутый и сломанный с одного конца, словно гигантская рука выдернула его из установки. Росс мрачно кивнул. «Да...» Голос его прозвучал хрипло. Слова словно вырывались вопреки его желанию. «Это боковой стержень. Ворота должно быть совсем сломаны». Но даже держа в руках этот стержень, Росс не мог поверить, что ворота окончательно сломаны. Он поплыл к рифу, где к нему присоединились дельфины. Там он обнаружил еще одну изогнутую трубу и несколько разбросанных контейнеров. И все. Земляне потерпели крушение во времени, как корабли, прошлой ночью севшие на мель. Росс снова направился в пещеру. Самое главное теперь – ближайшие задачи. Нужно собрать все контейнеры и спрятать их, потому что от их содержания зависела ныне жизнь трех человек. Он задержался у входа в пещеру, перехватывая поудобнее сетку с контейнерами. И тут случайность позволила ему узнать о вторжении. На карнизе Карара собирала водоросли, но сбоку от нее, на уровне ее головы, Росс не посмел включить фонарь и тем самым выдать свое присутствие. Подвесив сетку к скале, он поплыл под водой вдоль стены пещеры таким маршрутом, который приведет его к фигуре, следящей за каждым движением Карары.